Она протянула ему одежду, спросив при этом только, выспался ли он. «Почти», — ответил он, спрашивая сам себя о том, что произошло. «Вот только этот постоянный шум. Это машина Марли, которая снабжает водой парк Версаля через акведук, который вы видите. Скрипят ее цепи». «Я вижу, вы предпочитаете меня одетым», — сказал он с улыбкой, разворачивая костюм. «Это одежда моего племянника, Адольфа, который часто приезжает сюда и всегда оставляет ее здесь. Думаю, она вам вполне подойдет. В этом костюме вам будет удобнее, чем в том, в котором вы прибыли сюда», — с огорченной улыбкой сказала она, намекая на его отъезд. «Вы прогоняете вашего прекрасного принца, мадам?» К ней вернулась ее завораживающая улыбка. «Я предпочла бы не...» Однако еще быстрее к ней вернулась ее озабоченность, и она добавила вполголоса: «Но существует тысяча причин, и одна из них та, о которой я не осмеливаюсь вам сказать». «Так скажите мне о других», — сказал он, с сожалением начиная одеваться. «Курьер от мсье де Бриссака сообщил мне о том, что герцог проведет здесь сегодняшнюю ночь. Он мой...» «Да-да, мадам, я понимаю. Его ревность ужасна, и ревность такого гиганта, как он... Он сразу увидит, что вы мне понравились. Я никогда не могу ничего скрыть. И, наконец...» «Наконец?» «Моя охрана сообщила мне о том, что какие-то личности разбойничьего вида скрываются поблизости. Они поджидают вас. Один из этих людей, когда его допросили, сказал, что вы убили вчера их генерала после того, как похитили его жену. Мсье, я разрываюсь между желанием оставить вас здесь, где вы будете в безопасности столько, сколько вам захочется, и невозможностью сделать это из-за косых взглядов мсье де Бриссака. Для того, чтобы вы могли уехать без риска, вы поедете в одной из моих карет, сопровождаемой моим кучером. Вы будете скрыты за занавесками кареты, и можно будет решить, что это я. И вот ваш пистолет», — добавила она, — «его нашли рядом с вами». Она на мгновение замолчала, при этом в ее взгляде больше не было ни кокетства, ни попыток очаровать его, но в нем сверкала чувственная страсть. Он притянул ее к себе, их губы оказались очень близко, но она оттолкнула его и сказала: «Нет, это невозможно. О, почему с первого мгновения вы так взволновали меня, и почему я должна отказаться от того, что с такой страстью хочет все мое существо? Я ощутила это сразу. Скажи мне, как тебя зовут, мой маленький принц?» «Сначала ты скажи мне свое имя. Самая потрясающая женщина, которую я когда-либо знал, и которую я теряю в ту минуту, когда считал, что она моя. Сначала дай мне твои губы», — добавил он. Но в этот раз было не нежное прикосновение, а огненный поцелуй, такой, словно ад сошел с осадом под восхищенные аплодисменты присутствовавших там дьяволов. В этой комнате, отделанной шелком, воцарилась безумие абсолютного ада, когда они рухнули на постель, мгновенно разделись и сплелись друг с другом, как змеи во время схватки, сраженные вместе, но порзнь неописуемым наслаждением, у которого было название, но существа которого они не знали, стремительное излияние самой первоосновы нежности. «У меня есть сын», — сказала она в перерыве между двумя пароксизмами страсти. «Его отобрали у меня 20 лет назад. Я никогда больше с ним не встречусь. Это тоже одна из причин, по которой ты должен уехать. Я не могу безумствовать с человеком, который может быть моим сыном, и думать о том, что этим сыном можешь быть ты, Боже. Какое наслаждение доставляет мне этот незнакомец», — простонала она. «Тюльпан», — сказал он, — «солдат удачи, компаньон Лафайета в Америке, пират Джона Поля Джонса. Ты останешься навсегда в моем сердце. Я графиня Дюбари, мой нежный пират». они снова бросились в объятия друг другу и снова испытали это мгновенное наслаждение. При этом он прошептал ей на ухо: «Я понимаю причину моего наслаждения. Я целую мое вечное божество, мою детскую любовь, как я уже делал это 8 лет тому назад. Ты помнишь, что в воскресенье много лет назад на улице Нов-де-Пти-Шамп у модельера Лабилля? Трое голодранцев, среди которых был мой кровный враг Пастернак, которого позднее я убил в Лондоне, терроризировали прелестное создание, одетое во все белое, и в этот момент вошел мальчишка от горшка 2 вершка, вооруженный незаряженным пистолетом, и спас тебя, это был я». «Титус», — сказала она, — «ты сказал, что тебя зовут Титус. Мне казалось, что это выглядит более элегантно. Ты этого не забыла?» «Я помню все так, словно это было вчера, мой маленький прекрасный принц, и я сказала тебе, если однажды вы окажетесь в опасности и вам понадобится помощь, то вспомните, что сегодня вы спасли графиню Дюбарри, и вот я оказался в опасности. Ты спасаешь меня, и я уношу с собой все сокровища Голконды, которые сохранила моя память».